Глава сороковая. Младший сын царя. «Здравствуйте, Витязь наш отважный, удалой добрый молодец, богатырь наш, Свет Геннадий Иванович. Сила ваша молодецкая, да удаль русская, чудеса сотворили!» Такими шутливыми словами встретил Невельского великий князь Константин Николаевич, рослый белокурый юноша, с выхоленным белым лицом, румяным и здоровым, что называется «кровь с молоком». Константин обнял Невельского, почтительно, но ласково поздоровался с Федором Петровичем. Несмотря на форму и безукоризненную выправку, в нем было что-то от капризного большого ребенка. Константин едва мог дождаться утра, так желал он видеть Невельского и услышать все новости из его уст. Он вставал рано, как и отец, в половине восьмого начинались занятия. Вчера, возвратившись в свой мраморный дворец из Кронштадта, после поездки по ледяной пустыне моря и узнавши о прибытии Невельского, он едва сдержался, чтобы тут же ночью не послать за ним в гостиницу Бокен карету. В кабинете князя горели свечи. Сразу пошел горячий разговор. Невельской быстро разложил карты, а также целый альбом рисунков. Константин расспрашивал обо всем со знанием дела, с живостью и нетерпением, часто перебивая Невельского. Копии этих карт он видел прежде, а некоторые из них велел переснять для себя. Невельской стал последовательно и сжато излагать весь ход описи. Когда речь зашла о самом устье, а потом о походе вверх по реке, Константин стал серьезен. Голубые глаза его кидали то на карту, то на капитана, по-отцовски косые и раздраженно властные взоры. Невельской уже знал, в чем тут дело. Литке предупредил его. «А что же это?» — небрежно спросил Константин, показывая на полуостров, названный его именем и как бы не замечая надписи. «Как я уже докладывал вашему высочеству в рапорте из Аяна, это главный и важнейший пункт, который предоставляет нам возможность господствовать на устье, поставив крепость, главные укрепления которой можно расположить именно на этом полуострове. Форты будут находиться на обоих берегах, и крепость станет подобна нашему неприступному Кронштадту. Ее орудия смогут простреливать всю реку. Полуостров господствует на устьях, а устье – ключ ко всему краю. Только установив на полуострове вашего высочества сильные батареи, мы откроем Тихий океан для России. У нас будет второе окно в мир. Отсюда наши суда пойдут во все страны и во все моря. Отсюда откроем мы гавани, расположенные южнее устья, теплые и незамерзающие, о которых я непрестанно слышал от геликов. Эти гавани пока не заняты никем. Обо всем этом имею смелость представить вашему высочеству особую записку. Амур будет нашим внутренним, скрытым и недоступным для врагов путем. А этот полуостров – ключ ко всему и важнейший стратегический пункт. Поэтому, ваше высочество, я дерзнул назвать этот полуостров вашим именем, с которым для нас, моряков, связана надежда на светлое будущее русского флота». Константин вспыхнул. Счастливый румянец еще сильнее пробился на его щеках. Несмотря на все объяснения в рапорте Невельского и мягкие уверения Литке, ему до сих пор не совсем ясно было, почему его именем назван незначительный полуостров вдали от устьев, среди пресной воды. Поначалу показалось даже несколько обидным, но сейчас Невельской сказал очень ярко. Геннадий Иванович тут же подал великому князю записку о предполагаемых действиях на устье, о поисках южных гаваней, с приложением расчетов, что потребуется и когда, и с чего следует начать, с подробными объяснениями, когда и какие действия предприняты были иностранцами, с описанием того, как подходило военное английское судно к устью, минувшей осенью. Вчера и всю ночь сегодня капитан дописывал этот доклад. Рассердившись на Литке, он не утерпел и решил рассказать Константину все прямо и откровенно, хотя и обещал Муравьеву поддерживать Камчатку. Но он полагал, что тут никакого нарушения слова нет. Великий князь знает его давно, любит, кажется. Подло было бы скрывать истину. Ночью, вернувшись с бала, он засел в своем номере за дело и выложил все откровенно, а потом переписал начисто. О Камчатке не упоминал, но это был косвенный разгром всего муравьевского плана, и Литке сейчас это понял. Хотя он и знал, что Невельской принес с собой записку, но не представлял, что тот далеко пойдет. Невельской, не стесняясь, стал объяснять свой взгляд. Какие должны быть действия и что сейчас должно предпринять правительству в самую первую очередь, чтобы не губить дело? Он высказал свой взгляд на Камчатку. Литке был смущен, слушал с мягкой улыбкой. Эта нервная настойчивость, порывистость, нежелание считаться с обстоятельствами всегда не нравились ему в Невельском. Сейчас он хватил лишнего. Литке неловко было, что перед великим князем Невельской пытался, по сути дела, опровергнуть умные и осторожные шаги Николая Муравьева, которого все уважают и в планы которого все верят. Невельской, чувствуя, что тут надо не потерять возможности, хотя он и понимал всю трудность своего положения, пустился, что называется, во все тяжкие, зная, что сейчас, как у мужика весной, день кормит год. Вся суть проблемы вскоре была изложена. Невельской оговорился, чтобы не ставить Литке в неудобное положение, что Федор Петрович со многими из его предложений не согласен, но что он не смеет умолчать, считает своим долгом и святой обязанностью сказать чистую правду, что он и Федора Петровича умолял взглянуть на дело иными глазами. Константин слушал с интересом. Литке, со своей стороны, не желал ставить Невельского в двойственное положение и сказал осторожно, но твердо, что считает расчеты Муравьева совершенно правильными. Порт надо переносить на Камчатку. А что во всем остальном, он вполне согласен с Невельским, и что настало время, когда надо, наконец, совершить решительный шаг. Это был трудный миг для Федора Петровича. Но он решил, несмотря на все свое недовольство Невельским, что действие его следует поддержать сейчас, а не когда-нибудь. Он знал, что ему, как учителю, Константин верит. Но как же, Федор Петрович, мы совершим решительный шаг, если все наши средства ничтожны и без того отправим на Камчатку? — возразил капитан. Литке сказал, что после открытий Бутакова и Невельского не может далее продолжаться наша пассивная азиатская политика, политика Синявина. Он не рискнул сказать Нессельроде. Князь стоял с задумчивым видом, держа карандаш на самом устье Амура. Он чувствовал сейчас себя обладателем огромных сокровищ. Так много превосходных предположений по части Востока услыхал он от обоих моряков. Литке и Невельской знали, что Нессельроде продолжает свою политику, что давно уже носятся слухи о заключенном тайном договоре с Англией, по которому государь обещал будто бы, что русские не станут продвигаться в Азии. Необходимо было разбить всю эту политику. Младший сын царя, воспитанный Федором Петровичем в духе либерализма, сам участник тихоокеанских мечтаний, мог по-юношески прямо и честно сказать все отцу и сделать для России, как представлялось обоим морякам, величайшее и славное дело. Он мог объяснить всю позорность азиатской политики канцлера. Константин и теперь помнил, Амур и Тихий океан, в широком смысле, конечно, важны, но он приучен был подходить ко всякому делу с осторожностью, с должной подготовкой, сообразуясь со взглядами окружающих. У него еще не было умения бороться, преодолевать сопротивление. Константин мечтал ехать путешествовать в Италию. Отец не разрешал. Он желал перевооружить флот, но приучен был к мысли, что и этого сразу сделать нельзя. А сейчас время суровое, только что открыт заговор, и революционеры наказаны. Константин знал то, чего не знал никто. Всех подозревали. Отец недоволен Федором Петровичем. Константина не покидала мысль, что все осуществится, что все будет развиваться правильно, что произойдут великие перемены во флоте, и он даст им начало. Нельзя исполнить всего сразу. Он понимал, что государственные дела требуют внимания и терпения. Сочувствуя Невельскому, Он стоял, задумавшись, застенчиво счастливым видом. Он нахмурился, лишь услышав доводы против Камчатки. Ему хотелось иметь там порт. Невельской ждал отзвука, хотя высочайшие особы не отвечают. «Ваше высочество!» — горячо воскликнул он. «Простите за дерзость, но одного слова, сказанного вашим высочеством перед комитетом, достаточно было бы, чтобы решение изменилось». Константин желал бы помочь, конечно. Но при всем расположении к Невельскому и Литке он не мог и не должен был объяснять им всего. Константин спросил о посещении Рио-де-Жанейро. Невельской рассказал о встречах с адмиралами и как был на параде, и потом получил аудиенцию бразильского императора. Потом он сказал, какое прекрасное впечатление произвел на него король Гавайских островов Камехамеха. Добавил, что офицеры и экипаж Байкала отлично отдохнули во владениях Камехамехи, приняты были радушно, снабжены всем необходимым для перехода до самой Камчатки. Всю Пасху провели мы на Гавайских островах. Король расспрашивал много о России. На прощании Его Величество просил передать генерал-губернатору Восточной Сибири и начальнику порта в Охотске, что в случае, если России будет грозить какая-либо опасность от англичан или какой-либо другой морской державы, Его Величество предупредит об этом письмом, которое пришлет с надежным китобойцем. Он образованный человек? Да, вполне. Хотя по обычаю держит при дворе заклинателей и татуировщиков. Константин задал несколько вопросов о Японии и японцах. Невельской заговорил об американской экспедиции в Японию. Рассказал, что говорят гелики о своих торговых поездках к японцам. Сведения из газет и журналов, а также последние телеграфные известия, Константин знал. Но у него были свои мечты. «Благодаря вашим подвигам, Геннадий Иванович», — договорил он, — «мы снова можем вспомнить». Тут Константин, улыбаясь, переглянулся с Федором Петровичем о проекте кругосветной экспедиции в Японию. «Мы должны постараться опередить в этом американцев. Я не забываю мысли, изложенных Ефимием Васильевичем Путятиным. Его доклад я храню». Мысль о проекте Путятина явилась, едва известно стало об открытии Невельского. Константин считал ее вполне осуществимой теперь и уже поделился с Литке. Теперь, если осуществится все, можно отправлять экспедицию. Она сможет опереться на новый порт на Устье. Ведь Путятину отказано было именно потому, что Амур недоступен. Литке с гордостью посмотрел на своего воспитанника. «Но успеем ли мы?» — вдруг тревожно спросил Константин, обращаясь к Невельскому. «Ваше высочество, все будет зависеть от того, как быстро сумеем подготовить мы подобное предприятие. Найдутся ли у нас годные суда? Как скоро займем мы Устье?» «Американцы тоже не успеют осуществить это слишком быстро», — сказал Литке. «Пока палата решит, да что скажет президент, им тоже нужны суда. В век пара не пойдут они открывать Японию на парусных судах. А тем временем мы не должны сидеть сложа руки. Муравьев и Геннадий Иванович должны действовать нынешней весной на Устье». Беда была в том, что нет судов, удобных для быстрого перехода вокруг света и для крейсерства в Тихом океане. Надо было строить, или скорее покупать. Стали говорить, что Японию могла бы открыть для торговли компания. Невельской выложил свой взгляд на компанию. Он подтверждал доводы Муравьева. «Нужно, чтобы хоть одно судно пошло охранять Тихоокеанские воды». Константин любил фантазировать. Но он знал, что несбыточные фантазии вредны, что замыслы должны быть реальными и сообразовываться с действительными возможностями. В его положении слово должно быть веским, подкреплено делом. Проекты же Невельского походили на самые смелые фантазии. Поэтому, несмотря на то, что они очень нравились Константину, он совсем не собирался поддерживать их в полной мере, так как опасался, что опытные люди, на мнение которых, несмотря на свое положение, он всегда опирался, не одобрят его. Он мог поддержать Невельского, но лишь в пределах исполнимого. Амуры и все тихоокеанские мечтания, которым предавались и прежде трое собеседников, мечтания, которые теперь начинают реально и постепенно осуществляться, все это было лишь частицей тех грандиозных реформ, которые Константин намеревался провести. В соседней комнате бассейн. Великий князь провел туда гостей. У миниатюрного причала стоит маленькая модель парового судна. Вошел адъютант, зажег спирт, налитый в машинное отделение модели. Спирт вспыхнул, топливо разгорелось. Маленькая паровая машина запыхтела. Заработал грибной винт, и парохода фрегат двинулся. При всей любви к отцу, Константин втайне мечтал о том времени, когда воцарится брат. Он ничего не смел делать сам. Средств, нужных для флота, государь не отпускал. Заговорили о судах, которые опять по заказу Лазарева строились в Лондоне для Черноморского флота. Константин расспрашивал Геннадия Ивановича о его английских впечатлениях. Он единственный из людей, когда-либо возглавлявших морское ведомство, имел ясные понятия о значении машин и техники. Литке постарался, чтобы у Константина были теоретические знания инженера, хотя ему и не хватало практики. Здесь же чертежный стол. Невельской рисовал новые винты, шатуны, кривошипы, рассказывал об изменениях в устройстве грибного вала, о новых колесных пароходах. Он опять помянул про свое. Просил его величество обратить особое внимание на то, что без паровых средств нельзя будет производить исследования Амура, а тем более идти эскадре в Японию. Ругали приказных бюрократов из морского ведомства. Смотрели модели двух строящихся парусных судов, линейных кораблей. И восхищались, какой все-таки красавец корабль парусный по сравнению с паровым. И хотя Невельскому стыдно было в душе, что строятся именно такие суда, но он не дал воли языку. «А теперь нас ждет скатерть-самобранка», — улыбаясь, сказал Константин. «Покажу вам, гости мои заморские, свои хоромы боярские. Погуляем, как предки наши. Познакомлю тебя, Геннадий Свет наш Иванович, со своею княгинюшкой». У Литки был вид счастливый и загадочный, словно готовился какой-то сюрприз. Литки и Лутковский желали вырастить Константина совершенно русским человеком, и поэтому привили в нем необычайную любовь к русской старине. Войдя в большую залу с окнами на Неву, Невельской удивился. Он увидел перед собой высокую стену, сложенную из настоящих бревен. Наверху, под самым потолком, возвышалось что-то вроде башни. Была и другая бревенчатая стена. И третья, целый сруб из толстейших сосновых бревен, наложенных прямо на паркет. В зале мраморного дворца построен настоящий боярский дом из бревен. С резьбой на дверях и окнах, с петухами и коньками, с высокой крышей, с башнями и теремами. Через двери, окованные серебром и золотом, прошли в отвод. А оттуда узким и низким ходом, как в настоящем доме боярина, наверх в палату, расписанную в древнерусском стиле. На огромном столе, накрытом скатертью, яндовы, ковши, кубки, чаши-побратимы, серебряные и золотые блюда и тарелки, слуги одеты как дружинники. Константин, до того оставивший гостей, вошел вместе с супругой. Оба молодые, стройные, белокурые. Невельской был представлен великой княгине. Он и Литке поцеловали ее руку. Константин и великая княгиня были одеты в древние русские костюмы, в парчу и сафьян. Она в кокошнике с тройной цепью огромных жемчугов на груди. «Позволь, Геннадий Свет Иванович, — восторженно сказал Константин, — взять тебя под белые руки, сажать на дубовую скамью!» Литке лучше Невельского знал древнерусские названия всех этих многочисленных ковшей и кубков и всякой другой посуды. И тут же устроил ему маленький экзамен, на котором капитан сразу провалился. На дубовой скамье за столом опять сбились с древнерусского. И речь пошла то по-русски, то по-французски про венгерскую кампанию 1849 года. О том, какие были битвы и победы. Это первый военный поход, в котором участвовал Константин в своей жизни. Он получил крест за участие в сражении. Невельской сказал, что поляки и русины в Австрии, говорят, очень были рады, что пришли русские. Константин покраснел, на этот раз густо, до ушей. Литке смутился. Великая княгиня ничего не поняла, но заметила общее замешательство. Когда Константин уезжал в действующую армию, Николай наистрожайше повелел не касаться тамошних славян и не разговаривать с ними, особенно по-русски. В крайнем случае Константин смел спрашивать их по-немецки, но только не по-русски. Так велел государь, провожая сына. Они не должны видеть в сыне русского царя своего союзника против их законной власти, против австрийского императора, сказал Николай. Константин испугался, когда Невельской заговорил про австрийских славян. А Невельской слыхал от Миши, которому рассказывали бывшие сослуживцы-офицеры, что наши солдаты, перейдя границу Австрии, очень удивились, что там их все понимают отлично. И многие жители называют себя русскими и сильно походят на украинцев. «Дернул меня черт заговорить про славян», — подумал Невельской, сообразивший, что дал маху. Литке перевел разговор на Европу. Константин ждал втайне, когда же, наконец, окончатся эти запреты, и можно будет поехать в Европу запросто, посмотреть там все, исполнить свою заветную мечту, отправиться в Париж. Часто у него шевелились надежды, что с воцарением брата личная жизнь его станет вольнее, интереснее. Как бы он хотел путешествовать. Но государь строг, тяжел, требователен. Константин мечтал, что со временем приблизит всех ныне отвергнутых, Врангеля, Литке, даст им широчайшее поле деятельности. Прощаясь, великий князь сказал Невельскому, чтобы на комитете держался стойко. Он обещал обстоятельно познакомиться с его запиской. А Невельской покинул мраморный дворец с ощущением, что Константин, хотя и желает ему добра, и что, видно, ходатайствовал перед царем о прощении за опись без инструкций, но многого еще не может сделать. Он все еще не был хозяином флота, смутился при разговоре о славянах, зависим. Даже за Литке, за своего учителя, не смеет заступиться как следует. Литке, основателя географического общества, отправляют в Архангельск. «Ну, Геннадий Иванович, теперь ваше дело в шляпе», — сказал Федор Петрович, когда они вместе вышли на набережную и пошли вдоль Невы. За ней темным силуэтом лежала Петропавловская крепость. Лед на реке гладкий, расчищенный. Виднелось множество мальчишек с салазками. Они катались с ледяных гор. «Теперь перед вами, Геннадий Иванович, все ясно, как божий день. Только вам не следует рвать с места, воодушевляться несбыточными фантазиями». Литке полагал, что Константин свое возьмет со временем. Все осуществит, и что сегодня очень важный день. Сейчас старый адмирал подумал: «Чудак наш почтенный Генаша. Все чем-то недоволен. Всякий другой человек на его месте прыгал бы до потолка». А Генаша действительно расстроился. Он совсем не находил, что дело в шляпе. Он заметил, что Константин вскипел, когда речь шла о пассивности азиатского департамента. Он мог бы сделать необычайно много в его силах. Как он слушал, сочувственно, с восторгом. Но когда ходит до дела, принимает глубокомысленный вид. Он колеблется. Федор Петрович сам виноват. Виноват тысячу раз. Привил ему все свои качества. 7 раз отмери, 1 отрежь. Вот мы и начинаем мерить. А шкипера китобоев отрежут. Так думал капитан, простившись с Федором Петровичем. Не такой поддержки желал он. Сейчас надо действовать смело, дерзко, даже собрав все силы воедино. Я стараюсь, но тщетно, никто не соглашается в полной мере. Каждый понимает меня по-своему, и ни о каком единстве нет речи. У Невельского было ощущение, что его любимая, взлелеянная мечта и начатое им дело все попало в руки людей, казалось бы, близких. Он доверил им все свои замыслы. Но тут, оказывается, они собираются перекроить все по-своему. И от его планов берут лишь какую-то часть. Я твержу всем одно и то же, как фанатик, как начетчик, и не могу доказать. Невольно вспомнились другие друзья. Впрочем, может быть, попади его дело в их руки, они тоже бы перекроили его по-своему и еще решительнее распорядились бы. Но их нет, они исчезли. И, может быть, поэтому кажутся идеальными. Но без них тоскливо. Он вспомнил Александра. Какой толчок мыслям и делам давали беседы с ним и с его друзьями. Я-то пел. Но, оказывается, исчезла среда, которая питала его идеями. Самые отчаянные его замыслы приходились тем по душе. А с людьми, настроенными официально патриотически, располагающими огромной властью, честными и влиятельными, он как-то не мог договориться. Они его не понимали. Капитан раз видел в Петергофе, как сановники спиливали молодое деревце, порядочное уже, которое выросло не там, где надо. Некоторые ветви его были отрублены и лежали зеленые и яркие, в то время как ствол уже раскатали по полену. И он почувствовал себя сейчас живой отрубленной ветвью погибшего дерева. Нужна почва, чтобы не засохнуть. Константин Полозов уехал. Никанор Невельской сказал, что не знает, куда. С большим трудом выхлопотал он право выезда за границу. Кажется, во Франкфурт сначала. Александр в ссылке. Геннадий Иванович ездил искать Павла Алексеевича Кузьмина, но и его не было. На квартире, где жил он в позапрошлом году, сказали, что арестован и выслан. Взят не здесь, а у родственников. Куда бы он ни поехал, пусто. Следы расправы всюду. Петербург как метлой выметен. Миша один как родной, но еще дитя во многом. Пришло в голову, что хоть и один остался, но как живая ветвь погибшего дерева должен пустить корни. Он снова стал невольно думать о том, что было целью его жизни. «Я осуществлю ее ради всего святого, ради Екатерины Ивановны, которая верит мне». Иного выхода не было, он чувствовал, что должен забыть своих друзей. «Но у меня есть любовь моя и цель моей жизни. Екатерина Ивановна, милая, если бы вы знали, как любовь к вам исцеляет меня. Не полюбил бы я, верно погиб бы, сошел бы с ума». Ему казалось, что великий князь не чувствует сути его замыслов, не видит его тревог. Он, конечно, добрый, любит меня, заинтересовался, но он не смеет разбить ложные понятия авторитетов, взять все в свои руки, схватить быка за рога. И Литке жестоко ошибается. А что, если я погибну, засохну, как обрубленная ветвь? Ведь я совершенно одинок, почвы нет. Никто еще не согласился со мной, пришло ему в голову. Но неужели никто и никогда не отзовется мне, кроме этих загубленных людей? Сердце его сжалось от предчувствия. Он вдруг понял старую истину, что один человек — ничто. Он был одинок. Ему казалось, что он больше не найдет друзей, свободных от условностей жизни, сочувствующих его интересам. Друзей нет. Пусто. Может быть... Ум мой высохнет от одиночества и бесплодной борьбы. И стану я со временем костным, смирившимся служакой, обозленным и холодным, или раздражительным крикуном. Стану при каждом слове бить кулаком по столу, орать, как дядюшка Куприянов. И то, и другое смерть. Капитан стоял на углу Невского. Ветер дул с Невы. Вечерело. Зима. Огни, пара театров, балов, все веселы. Вокруг толпа, проезжают экипажи. Проходят стройные офицеры в модных шинелях. А капитану город показался пустым.